Когда Ши Фэн завершит вторую фазу эпического квеста, он больше не будет иметь никакого отношения к торговой фирме Starstreak. Он больше не сможет продавать товары через торговую фирму Starstreak. Другими словами, он и торговая фирма Starstreak проведут черту между собой. Поэтому ему, естественно, пришлось переманивать игроков с хорошим потенциалом на свою сторону. Вскоре после этого, Ши Фэн разместил базовый комплект брониманы для продажи на втором этаже торговой фирмы Starstreak. Он оценил каждый базовый комплект брониманы в 20 серебряных монет. Хотя эта цена могла соперничать с бронзовым снаряжением 10 уровня, Ши Фэн не возражал. В конце концов, он не боялся, что этот предмет не будет продаваться. Наоборот, он боялся, что его продадут слишком быстро, и поэтому назначил такую высокую цену. Затем Ши Фэн вернулся в свою кузнечную комнату и продолжил ковку основных комплектов доспехов маны. 600 основных комплектов доспехов маны были всего лишь каплей в море. Ему все еще нужно было производить намного больше, чтобы удовлетворить спрос. Не говоря уже о том, что у Ши Фэна все еще висел на шее камень весом в 30 000 золотых монет. Более того, многие гильдии начали жадничать после того, как увидели, что Ши Фэн получил так много денег от продажи продвинутых точильных камней. Они все начали придумывать планы, как получить рецепт для себя. Поэтому за последние несколько дней многие гильдии начали исследовать происхождение продвинутого точильного камня. Ши Фэн не мог не признать, что гильдия действительно намного могущественнее, чем отдельный человек. В течение короткого промежутка времени, эти гильдии не только обнаружили происхождение продвинутого точильного камня, им также удалось раздобыть рецепт. Лунный лес. Сокровища заполнили это место. Помимо множества сундуков с сокровищами и полевых боссов, скорость падения драгоценных камней здесь была намного выше, чем на других картах. Пазличные крупные гильдии в городе Белой реки давно считали Лунный лес банкоматом. С другой стороны, независимые игроки не имели доли в этих обильных ресурсах. Глава гильдии, промежуточные кузнечные подмастерья в нашей гильдии успешно производят продвинутые точильные камни. Промежуточные ученики, зельеварцы также сумели произвести промежуточные зелья восстановления и промежуточные зелья регенерации маны, сообщил Рейнджер. Отлично. Сегодня вечером в городе Белой реки будет базар. Мы можем использовать этот шанс, чтобы показать силу темной звезды, удовлетворенно улыбнулся одинокий тиран. Он давно уже потерял терпение, увидев, как торговая фирма Starstreak купается в океане богатства. Теперь, когда их гильдия могла точно так же производить и продавать продвинутые точильные камни и промежуточные зелья, он был на шаг ближе к тому, чтобы стать настоящим тираном города Белой реки. Глава 229. Эффект чипного пламени. Торговая фирма Starstreak у прилавка премиум товаров на втором этаже. Из-за бешеной популярности продвинутых точильных камней и того факта, что в день для продажи было доступно только ограниченное количество, в очереди у прилавка можно было увидеть множество игроков из разных гильдий. Однако сегодня на втором этаже было намного меньше людей. Хикта не стоял в очереди у прилавка с товарами премиум-класса. Присутствующие были всего лишь независимыми игроками, которые просто рассматривали витрины, и ни один игрок гильдии не бродил по просторному залу. Никто из присутствующих даже не спросил о наличии продвинутых точильных камней, и такая ситуация заставила Анну, управляющую торговой фирмой, забеспокоиться. Она немедленно начала расследование причины внезапного отсутствия клиентов. Затем она передала свои находки Ши Фэну, предоставив ему самому решать, что с ними делать. Кстати, я давно ожидал этого. Они, безусловно, быстро приняли меры. Темная звезда пытается демпинговать нас. Ши Фэн спокойно улыбнулся после того, как прочитал сообщение, которое Анна послала ему. Причина, по которой бизнес торговой фирмы Starstreak внезапно остыл, была в основном в темной звезде. Им удалось вырастить фальшивомонетчиков и изготовителей зелий, способных производить продвинутые точильные камни и промежуточные зелья. Кроме того, они широко раструбили о том, что предлагают свою продукцию по гораздо более низкой цене. Первоначально в торговой фирме Starstreak стопка продвинутых точильных камней продавалась за 1 золото, 40 серебряных монет. Тем не менее, темная звезда продавала их только за 1 золото. Что касается промежуточных зелий, то оба вида продавались у них на 1 серебряную монету дешевле. Хотя цены были значительно снижены, продвинутый точильный камень и промежуточные зелья первоначально были продуктами, которые продавались по сильно завышенным ценам. Даже если снизить их продажную цену, они все равно заработают в несколько раз больше базовой стоимости предметов. Следовательно, чтобы привлечь клиентов, темная звезда, естественно, начинает демпинг. Что касается игроков, желающих приобрести эти предметы, они будут покупать эти предметы по самой низкой цене. Это был естественный закон человеческой природы. Никто не будет настолько глуп, чтобы купить товар одинакового качества по более высокой цене. Однако снижение цен было только началом стратегии «Темная звезда». Что еще хуже, «Темная звезда» даже внесла значительные изменения в механизм обмена. Хотя обменный курс, который они использовали для обычных точильных камней, был похож на курс торговой фирмы «Старстрик», они снизили соотношение передовых точильных камней к твердым камням с 1 к 9 до 1 к 7. Это соотношение было лишь немного выше производственных требований промежуточных кузнечных подмастерьев. По сравнению с торговой фирмой «Старстрик», обменные курсы «Темной звезды» были намного гораздо более выгодными для игроков. В результате многие игроки обратились к «Темная звезда», чтобы обменять свои твердые камни. Теперь, когда торговая фирма «Старстрик» потеряла свой основной источник дохода твердых камней, даже если они будут пользоваться твердыми камнями, которые ранее накопил Шифен, они рано или поздно закончатся. Без необходимых основных материалов, как они будут производить что-либо? Более того, «Темная звезда» также обладала преимуществом, которого не было у Шифена. У них было больше людей, производящих продвинутые точильные камни. С течением времени «Темная звезда» будет получать более продвинутые рецепты точильного камня из набегов на подземелья. Они могли бесконечно увеличивать число людей, способных производить продвинутые точильные камни в своей гильдии. Между тем, у торговой фирмы «Старстрик» был только Шифен, а у Шифена в настоящее время не было ни людей, ни времени, чтобы тратить время на набеги на подземелья низкого уровня для получения рецептов. Если все так и будет продолжаться, «Темная звезда» в конечном итоге превзойдет торговую фирму «Старстрик». После тщательных раздумий, Шифен отправил свое решение Анне. Если «Темная звезда» хотела начать ценовую войну, он с радостью вступит в нее. Он скорректировал цены и обменные курсы до уровня «Темной звезды». Однако это изменение имело силу только в городе Белой реки. Цены и обменные курсы останутся прежними в остальных 7 городах. Одновременно, Шифен также воспользовался этим шансом, чтобы показать базовый комплект брониманы. Анна была очень эффективна в своей работе. Вскоре после того, как Шифен отправил ей задания, она выполнила их все. Кроме того, она также добавила дополнительный прилавок на втором этаже специально для продажи основных комплектов брониманы. Приезжие игроки быстро обнаружили новое дополнение. Что? Здесь новый предмет. Что это за базовый набор доспехов маны? Нужно посмотреть, и мы все узнаем. Первоначально одна из элитных команд, присутствующих на втором этаже, пришла в торговую фирму «Старстрик» только с намерением купить обычные точильные камни для будущего использования. Однако, когда они заметили появление нового прилавка и нового продукта, любопытство взяло верх, и они решили присмотреться. Дерьмо, это безумие. Эта штука сделана из серебра, они на самом деле взимают 20 серебряных монет за сломанный комплект брони. Я могу получить часть бронзового оборудования уровня 10 с такими деньгами. Они даже ограничивают продажи этой штуки до 50 штук в день. Это слишком дорого. Несмотря на то, что мы элитная команда, наш урожай от одного рейда в подземелье, в лучшем случае, составит 2-3 предмета бронзового оборудования. Более того, мы не только рискуем потерять опыт, но и должны тратить деньги на зелья и ремонт после рейда. Один комплект брони уже составляет общий урожай нашей команды за один день. Погоди-ка, почему у этого доспеха такие высокие характеристики? Мы можем связать в общей сложности 3 части на каждого персонажа. Общие атрибуты 3 штук даже выше, чем 10 железный нагрудник таинственного уровня. Смотри, каждый комплект брони отмечен черным пламенем. Только не говори, что это изделие от черного пламени. Поначалу члены команды проклинали торговую фирму «Старстрик» за то, что та пыталась их ограбить. Однако в тот момент, когда они заметили атрибуты на доспехах маны и метку черного пламени, они невольно вздрогнули. Каждый игрок, кто не первый день проживает в королевстве Звездной Луны, знал, кто такой черное пламя. Хотя сверкающий нагрудник на данный момент устарел, неоспоримым фактом было то, что когда-то этот предмет вызвал шум во всем королевстве Звездной Луны. Более того, из-за его галантного внешнего вида многие игроки все еще держались за свои мерцающие нагрудники. Те, на которых был знак черного пламени, выглядели еще более устрашающе, и бесчисленные коллекционеры хотели обладать одним из этих предметов. К сожалению, такие меченые монеты были чрезвычайно редки, и сейчас каждая из них уже стоила 50 серебряных монет на черном рынке. И все же, даже по такой безумной цене, никто не продаст их по доброй воле. Теперь черное пламя снова появилось. Он продавал такие мощные комплекты брони из маны. Это подтверждало поговорку, которая циркулировала в королевстве Звездной Луны. Все, что производится черным пламенем, определенно будет уникальным продуктом. «Сколько у нас сейчас денег?» – спросил в общем чате лидер элитной команды. «Брат Цинь, у нас едва ли есть 43 серебряных монеты, если мы все шестеро объединим наши деньги вместе. Нам с большим трудом удалось собрать их, чтобы отремонтировать наше оборудование и купить некоторые зелья. Можешь даже не думать, обменяй часть твердых камней, которые мы собрали, на обычные точильные камни, а остальное продай. Кроме того, продайте все драгоценные камни, которые мы получили ранее. Прежде чем кто-нибудь обнаружит этот комплект брони, нам нужно купить как можно больше. До тех пор, пока мы можем оборудовать наш МТ и целитель с тремя из этих комплектов маны брони, мы можем легко очистить несколько подземелий в нормальном режиме. Кроме того, к тому времени, когда Старстрик продаст эти комплекты брони маны, мы сможем перепродать наши дополнительные услуги по высокой цене. Мы сможем вернуть большую часть того, что потратили. Когда другие члены команды поняли логику слов их лидера, они немедленно начали объединять свои деньги и продавать все свои расходные материалы, чтобы купить как можно больше основных комплектов брони маны. Если бы у их МТ и целителя было дополнительное оборудование из таинственного железа, они могли бы значительно уменьшить количество смертей, когда они совершали набеги на подземелье. С дополнительной защитой 240 и выносливостью 12 сила их МТ взлетит на следующий уровень. Их МТ может с гораздо большей легкостью атаковать монстров-боссов, не говоря уже о том, что их целитель также получит повышение. Вскоре после этого МТ и целитель элитной команды привязали к своему оборудованию три основных набора брони маны. Команда также купила дополнительный комплект для будущего использования. На самом деле, не только эта элитная команда узнала об основных комплектах брони маны. Несколько других элитных команд и независимых игроков, которые забрели в торговую фирму Starstrike, тайно продали свои активы после обнаружения комплектов брони. Некоторые из игроков, которые были богаты в реальном мире, даже пошли на покупку монет по завышенной цене, чтобы купить комплекты брони. В результате 50 базовых комплектов брони маны бесшумно исчезли из торговой фирмы Starstrike. Ночью, когда луна светила ярко, а звезд было мало, многие игроки приходили в паб, чтобы расслабиться и поболтать. «Старина Цинь, почему твоя вечеринка сегодня такая веселая? Вы даже купили такой дорогой алкоголь. Только не говори, что у тебя день рождения», — спросил лидер другой элитной команды. «Наша группа трехголовых волков очень счастлива. Иди сюда, я угощу твою девятиглавую птичью вечеринку этой бутылкой ледяного синего спирта. Вы разбогатели? Почему ты такой щедрый? Это высококачественный спирт, который стоит 3 серебряных монеты. Конечно, сегодня нашей группе удалось первыми очистить подземелье в жестком режиме. Нам также удалось получить часть таинственного железного оборудования для нашего МТ из того рейда в подземелье. Завтра мы планируем совершить еще один рейд на подземелье в жестком режиме». Когда другие игроки в баре услышали, что кому-то удалось очистить подземелье жесткого режима, они с завистью посмотрели на игрока по имени Цинь. По всему городу Белой реки количество независимых команд, которым удалось очистить командное подземелье в жестком режиме, можно было пересчитать по рукам. «Старик Цинь, хватит хвастаться. Думаешь, я не знаю о силе твоей команды? Что уж говорить о жестком режиме, если твоей команде с трудом удается пройти подземелье в нормальном режиме». Лидер команды девятиглавых птиц недоверчиво нахмурился. «Ха-ха-ха. В прошлом, конечно, это было невозможно, но сейчас МТ нашей команды имеет защиту 1000 и 1600 хп», — радостно хвастался Цинь. Лидер команды девятиглавых птиц был шокирован этой информацией. В конце концов, он и другой лидер команд знали друг друга уже давно, поэтому он знал Цинь как облупленного. Раньше трехголовый волк не обладал такой мощью, он был даже немного слабее девятиголовых птиц. Девятиглавые птицы потратили 20 серебряных монет, чтобы узнать секрет, что трехглавые волки использовали для очистки командного подземелья в жестком режиме. Главной причиной успеха трехголовых волков стал основной комплект доспехов маны. Весь следующий день трехголовые волки были одной из партий, которые тайно покупали основные комплекты брони маны у торговой фирмы Старстрик. Улучшив своих МТ и целителей, добавив достижения по очистке подземелий, им, наконец, удалось достичь подвига, к которому стремились все независимые команды – очистить командное подземелье в жестком режиме. Глава 230. Сойти с ума. Хачный базар в городе Белой Пики был организован для того, чтобы игроки могли вести дела друг с другом. Благодаря нескончаемой рекламе «Темной звезды» базар сегодня оживился. Многие гильдии собрали большое количество твердых с камней и монет, чтобы купить продвинутые точильные камни у «Темной звезды». Игроки занялись установкой киосков по всей площади, где должен был состояться базар. Поскольку для того, чтобы воспользоваться услугами аукционного дома, приходилось платить высокую плату за обработку, многие игроки предпочли сегодня продать накопленную добычу. Между тем, из множества киосков, установленных на этой площади, самый привлекательный принадлежал «Темной звезде», так как в настоящее время перед их киоском стояло несколько сотен игроков. Сердце одинокого тирана затрепетало от радости. К завтрашнему дню «Темная звезда» станет самой богатой гильдией в городе Белой реки, и очень скоро они даже превзойдут торговую фирму «Старстрик». Они будут контролировать экономику города Белой реки. Тогда даже «Уроборос» не сможет сравниться с «Темной звездой». Через полчаса после начала базара произошло нечто странное. Из-за этого многие гильдии взяли паузу на обдумывание, и даже одинокий тиран был ошеломлен. «Кто-нибудь может мне сказать, что здесь произошло?» — взревел одинокий тиран, указывая на пустую площадь. «Босс, я только что навел кое-какие справки и выяснил, что торговая фирма Старстрик также снизила цены на свои товары. Помимо того, что они уменьшили цены, они также выпустили новый продукт. Я слышал, что этот продукт представляет собой базовый комплект брони маны, сделанный черным пламенем. Если кто-то использует этот комплект брони со своим оборудованием, то он получит большое улучшение своих атрибутов и защиты. Если игрок присоединяет три штуки к своему оборудованию, то это будет эквивалент наличия дополнительного верхнего уровня таинственного железного нагрудника. Тем не менее, Старстрик ограничил продажи комплекта брони до 50 каждый день, поэтому все встали в очередь за товаром. Черное пламя, разве это не главный фальшивомонетчик королевства Звездной Луны? Зачем ему работать с торговой фирмой Старстрик? Одинокий тиран нахмурился. До него уже доходили слухи о черном пламени. Однако этот человек был слишком загадочен, поэтому никто не имел конкретного представления, какая сила стоит за ним. Все знали только, что существует глубоко скрытая главная сила, поддерживающая черное пламя. Ну и что с того, что он главный фальшивомонетчик? Если черное пламя может создать такой хороший предмет, мы тоже сможем его сделать. Немедленно исследуйте базовый комплект брони маны. Узнайте, где мы можем получить дизайн ковки. Я искренне хочу поблагодарить черное пламя за предоставленную нам прекрасную возможность для бизнеса. Босс, вы лучший. Я немедленно все разузнаю. Тем временем в торговой фирме Старстрик уже собралось море людей, выстроившихся перед зданием. Продаю одну стопку твердых камней по низкой цене. Подходи, если интересно. Бронзовый топор 10 уровня за 30 серебряных монет. Покупаю серебряные монеты по высокой цене. Я возьму столько же, сколько и ты. За пределами торговой фирмы Старстрик появился стихийный рынок. Кстати, игроки не могли установить там киоски. Они могли совершать торговые операции. Хотя это было и неудобно, но никто не стал возражать против такой мелочи. В конце концов, сейчас они пытаются заработать как можно больше денег. К тому времени, когда торговая фирма Старстрик снова начнет продавать основные комплекты брони маны, они купят как можно больше. Пока все стояли в очереди у входа в здание, многие из них разговаривали друг с другом. Они начали хвастаться эффектами базового набора брони маны. То, чего добилась команда трехголовых волков, стало предметом зависти многих независимых команд. Между тем, чем дальше распространялась эта новость, тем сильнее она раздувалась. Слухи гласили, что раньше трехголовые волки не могли очистить даже обычное командное подземелье. Но после того, как их МТ и целитель привязали три основных набора брони маны к их оборудованию, команда сразу же смогла очистить командное подземелье 10 уровня. Они даже добыли секретные серебряные щиты и множество других загадочных железных предметов снаряжения, увеличив мастерство своей команды до уровня группы экспертов. Некоторые говорили, что теперь трехголовые волки сильнее даже элитных членов первоклассной гильдии. Из-за этого слуха многие независимые игроки возжелали основной комплект брониманы. Они хотели получить комплекты брони и добиться больших успехов. Помимо независимых игроков, сосредоточенных на основном наборе брониманы, различные гильдии также начали действовать. Они пытались придумать, как связаться с черным пламенем. Они хотели купить большое количество комплектов брони непосредственно у него. В конце концов, если бы они могли снабдить каждого члена своей элитной команды тремя базовыми комплектами брониманы, сила их команды поднялась бы на совершенно другой уровень. С таким улучшением чистка командного подземелья команды из 20 человек перестанет быть мечтой. И даже если они не смогут пройти командное подземелье в адском режиме, жесткий режим тоже сулил множество бонусов. Следовательно, им было необходимо получить основные комплекты брониманы. Пи. Снег, большой брат черное пламя отключился, обеспокоенно спросил Чжао Юэру. Нежный снег кивнула головой, с горечью сказав: «Я действительно недооценила черное пламя. Когда темная звезда вывела на рынок свои продвинутые точильные камни и промежуточные зелья, я думала, что на этом успех черного пламени закончится. Однако я и представить себе не могла, что он раскроет такую карту, застав всех врасплох». Нежный снег считала, что хорошо понимает человека по имени Черное Пламя. Однако, снова и снова, Черное Пламя продолжал ее удивлять, как будто Черное Пламя вытащило две карты, белую и черную, заставляя других гадать, какую карту он откроет. В конце концов, однако, он делал непредсказуемое, вытащив серую карточку и застигнув всех врасплох. Ночь в сфере бога на самом деле была днем. Ши Фэн уже вышел из игры и начал тренировать свое тело. Поэтому он понятия не имел о том, что происходит в городе Белой реки. С тех пор, как Ши Фэн переехал в свою новую квартиру, первое, что он делал после пробуждения каждое утро, это выпивал бутылку питательных жидкостей. Затем он выполнял 20 комплектов упражнений по укреплению мышцы, 10-километровую утреннюю пробежку. Питательная жидкость, как и ожидалось, необыкновенная. Теперь мое тело уже как у бойца. Закончив утреннюю пробежку, Ши Фэн приблизительно оценил состояние своего тела. Однако, если он хотел получить более точную оценку, ему нужно было проверить свои способности в соответствующей тренировочной комнате. После тренировок и укрепления своего тела за последние несколько дней, Ши Фэн больше не был таким хрупким и худым, как раньше. Теперь тело Ши Фэна стало намного крепче, излучая жизненную энергию. Как обычно, после завершения своей ежедневной тренировки, Ши Фэн нанес визит в мастерскую, чтобы проверить ход ремонта. Игровая мастерская занимала целый офис среднего размера. В прошлом такое было просто немыслимо. Однако, наряду с растущим влиянием сферы бога, было бы неудивительно, даже если бы игровая мастерская занимала целое офисное здание, не говоря уже об одном этаже. В прошлом тень была одним из таких примеров. Тем не менее, в тогдашней тени было много игроков. Он даже основал 10 больших городов-государств под своим управлением. Иметь такую большую мастерскую было нормально. «Брат Фэн, ты здесь. Ремонт мастерской завершен. Мы просто ждем заказанных игровых предметов, а потом мы их установим. После того, как мы закончим это, работа над нашей и краткой мастерской нулевого крыла будет завершена». «Тогда», — взволнованно сказал Блэки, — «те, кого мы завербуем в нашу гильдию, могут без колебаний присоединиться к нам, увидев нашу мастерскую». Несколько дней назад Ши Фэн неожиданно посетил спальню Блэки. Он сообщил Блэки, что уже купил мастерскую в центре города. В будущем Блэки не придется жить в общежитии, где его будут беспокоить. Блэки мог просто жить в мастерской и сосредоточиться на игре в сферу бога. Кроме того, этажом ниже мастерской располагался первоклассный ресторан. Известный учебный центр Big Dipper также находился на улице рядом с их зданием. По сравнению с университетским общежитием Блэки было бы гораздо удобнее жить в мастерской. Поначалу Блэки думал, что мастерская, о которой говорил Ши Фэн, будет иметь площадь от 50 до 60 квадратных метров. Тем не менее, это было бы относительно комфортное место для жизни. Однако, когда Блэки добрался до этажа здания и обнаружил, что весь этаж предназначен для их мастерской, он чуть не рухнул от удивления. Вскоре после этого потрясение переросло в огромную радость. В конце концов, их большая мастерская была куда более удивительной, чем мастерская тени. С такой удивительной мастерской им даже не нужно беспокоиться, что они в будущем смогут превзойти тень. А, понятно. Блэки, как дела на твоей стороне? Сколько тебе нужно времени, чтобы выбраться оттуда? Спросил Ши Фэн. Глава 231. Легендарный гений. Блэки и остальные уже несколько дней находились в плену сферы бога. Если они там задержатся, Ши Фэн не знал, когда он сможет пойти в замок демона, чтобы получить сердце демона. Следовательно, Ши Фэн должен был знать их текущий прогресс. Если они действительно не смогут в ближайшее время покинуть испытание, ему остается только обратиться за помощью к Нежному Снегу. Однако он не хотел, чтобы Нежный Снег знал о нем слишком много. Он обратится к ней только в самой отчаянной ситуации. Точно. Я совсем забыл сказать тебе, потому что был слишком взволнован. Блэки легонько постучал себя по голове. Вопрос о мастерской был слишком шокирующим. Брат Фэн, где ты нашел такую опытную сестренку? Она такая крутая. Поначалу мы почти отчаялись, потому что испытание было слишком трудное. Тем не менее, благодаря ей, мы все легко прошли испытание. Сейчас мы собираемся подняться на самый верхний этаж, чтобы получить награду. Эксперт, маленькая сестра, ты говоришь об огненном танце? Разве ты сразу не понял, что она потрясающая? С любопытством спросил Ши Фэн. Нет, я не про огненный танец, а о фиолетовом. Нам удалось пройти испытание только благодаря ей. Она и вправду очень крутая. В начале испытания сестренка Фиолетовое облако только страховала нас, пожаловался Блэки. Мы не знали, что делать. По мере того, как мы продвигались вперед, ее навыки становились все лучше и лучше. Она даже смогла уменьшить время своего исцеления. Однако монстры в испытании также становились сильнее. На одном из испытаний мы едва выжили, даже несмотря на прекрасное исцеление младшей сестры Фиолетового облака. Именно тогда она начала действовать. Кстати, ее боевые навыки вначале были очень простыми. По мере того, как сражения продолжались, один за другим, ее боевые навыки улучшались и улучшались. Всего за день она превзошла огненный танец. Мне даже показалось, что она создана специально для сферы бога. За каждое испытание нам давали оценку и соответствующую награду. И когда сестренка приступила к испытаниям, она всегда получала оценку ранга или выше. Ее снаряжение и навыки постоянно совершенствовались, а что касается урона, то, несмотря на то, что у меня была охрана Мэвис, я победил ее только с небольшим перевесом. Если бы у младшей сестры Фиолетового облака был посох эпического ранга, она бы давно оставила стерла меня в пыль. Младшая сестра Фиолетовое облако – самый талантливый человек, которого я когда-либо встречал в сфере бога. Брат Фэн, если бы ты увидел ее пугающие темпы роста, ты бы тоже был шокирован. Упомянув о Фиолетовом облаке, Блэки не мог удержаться и продолжал говорить о ней. Блэки говорил так, словно Фиолетовое облако была сильнейшим экспертом в сфере бога, и не было никого выше нее. Конечно, Блэки говорил о врожденном таланте Фиолетового облака, а не о ее нынешней силе. В конце концов, скорость улучшения Фиолетового облака была просто ужасающей. С такими темпами она рано или поздно станет сильнейшим игроком в сфере бога. Хорошо, что вы, ребята, прошли испытание, но не стоит так нахваливать Фиолетовое облако. Не забывай, что ты заклинатель, а она клирик. Вы также держите в руках посох эпического ранга. Если ваш урон и впрямь окажется для нее невыгодным, вам придется передать охрану Фиолетовому облаку. Пошутил Ши Фэн. Однако он испытал настоящее облегчение. Неудивительно, что в прошлом Фиолетовое облако умудрилось стать жрецом. Ее врожденный талант не был случайностью. Однако, возможно, из-за того, что Фиолетовое облако в прошлом играло в клирика, она никогда не раскрывала свой истинный потенциал на ранних стадиях игры. Однако, покинув Ураборос, Фиолетовое облако больше не могла полагаться на свое исцеление, играя в сфере бога, так как полагалась только на себя в битвах. Поэтому она начала демонстрировать свой пугающий талант. Сейчас в сфере бога сложилась такая ситуация, что одного исцеления было недостаточно. Поэтому у Фиолетового облака не было выбора, кроме как вступить в бой, невольно раскрыв свой взрывной талант. Возможно, она один из легендарных гениев, вздохнул Ши Фэн. В прошлом, хотя его методы были хороши, по сравнению с Фиолетовым облаком, разница между ними была как между небом и землей. Неудивительно, что Фиолетовое облако стало жрецом. Однако, Ши Фэн больше не будет тратить свое время в этой жизни. Ему нельзя было пропускать тренировки. Сейчас мастерская может вместить до нескольких сотен человек. Кроме того, были также отдельные комнаты, предназначенные для руководителей. Мебель высшего качества украшала эти отдельные комнаты, и в прошлом Ши Фэна испугала бы ее стоимость. Помимо отдельных комнат, Ши Фэн также оборудовал тренажерный зал, который позволял выполнять некоторые простые упражнения. Сфера Бога – это не просто случайная игра, в которой игроки могут стать тираном, протянув несколько бессонных ночей. Если кто-то хотел вести долговременную кампанию в сфере Бога, ему нужно было подготовиться к долгой и трудной войне. Следовательно, игроки в сфере Бога должны были сбалансировать работу и отдых, и, самое главное, тренировать свое тело, если они хотели добиться успеха. «Брат Фэн, послезавтра в университете будет вечеринка. Может, купим роскошный автомобиль и поедем туда?» – взволнованно воскликнул Блэкки. «Не нужна нам роскошная машина. Сейчас я не могу себе этого позволить». Ши Фэн покачал головой и рассмеялся. Хотя Ши Фэн тоже думал о покупке роскошного автомобиля, чтобы поддерживать видимость богатства, в настоящее время он был ограничен в деньгах. Он все еще был должен большую сумму кредитов. Сейчас нужно было немного экономии. После чего Ши Фэн и Блэкки потратили весь день, внося последние штрихи в мастерскую. Единственная проблема, которая у них осталась, это отсутствие игроков. Им нужно было набрать большое количество новых потенциальных членов команды. Когда в реальном мире наступила ночь, Ши Фэн снова вошел в сферу Бога. Вскоре после того, как они покинули кузнечный зал, в ушах Ши Фэна раздался низкий звон. Это был сигнал тревоги, означавший прибытие системного сообщения. Однако вой не прекратился сразу же, а продолжался около 10 минут. С головной болью Ши Фэн вызвал интерфейс сообщений. На дисплее немедленно появилось несколько тысяч сообщений, и все они были отправлены на его альтернативный идентификатор – «Черное пламя». Затем Ши Фэн взглянул на эти сообщения. Все они были от людей, пытающихся приобрести основные комплекты брониманы. Более того, помимо игроков в городе Белой реки, даже гильдии из других городов пытались связаться с ним. Однако Ши Фэн просто улыбнулся этим сообщением, так как он уже достиг своей цели. Известность, слава теперь принадлежала не Старстрику, а Черному Пламени. Более того, до тех пор, пока у него был основной набор брониманы, бизнес торговой фирмы Старстрик не сдуется. Согласно последнему отчету Анны, торговая фирма Старстрик зарабатывала более 900 золотых в день. Однако это было только начало. По мере того, как количество фальшивомонетчиков и зельеварителей увеличивалось, их ежедневный уровень производства также увеличивался. В результате заработанные ими деньги также увеличивались. 30 000 золотых оставались только вопросом времени. Однако, был еще более важный вопрос, который Ши Фэн должен был решить прямо сейчас. Поэтому Ши Фэн немедленно связался с Нежным Снегом. «Нежный Снег, могу я попросить вас о помощи? Я хочу купить у вас несколько рецептов продвинутого точильного камня», — спросил Ши Фэн. «Рецепт продвинутого точильного камня падает не так уж часто. Даже Эуробасу удалось достать только несколько копий. Поскольку мы старые знакомые, я могу продать тебе несколько штук. Тем не менее, я хочу вести торговлю, используя базовые комплекты брониманы». Нежный Снег улыбнулась. Она радовалась тому, что Черное Пламя обратился к ней за помощью. Если это так, то она может просто напрямую запросить обмен на основные комплекты брониманы. С тех пор, как основные комплекты брониманы были раскрыты общественности, она немедленно приказала своим подчиненным провести расследование. Однако они быстро обнаружили нечто необычное. Этого рецепта нигде не падало. Казалось, это была специальная конструкция ковки, полученная через задание, поэтому для других не было никакого способа получить ее вообще. Следовательно, если они хотели получить какие-либо комплекты брониманы, они могли получить их только от самого Черного Пламени. Хорошо, но интересно, как Нежный Снег собирается меняться. Один продвинутый рецепт точильного камня для 20 комплектов брониманы. Я могу обменять 3 экземпляра. Договорились. Можешь отправить одного из своих подчиненных для ведения торговли в торговую фирму Старстрик. Ши Фэн, не колеблясь, принял высокую цену Нежного Снега. После того, как они договорились о сделке, Ши Фэн отключил связь. Затем он отнес комплекты доспехов маны, которые только что закончил производить, в торговую фирму Старстрик. Ши Фэн предоставил сличочному какао и меланхоличной улыбке разобраться с этими рецептами продвинутого точильного камня. В конце концов, у него все еще было много собственных дел, с которыми он должен был разобраться. Он не мог целый день заниматься изготовлением продвинутого точильного камня. В будущем главная сила Альянса «Горизонт» по-прежнему будет зависеть от них. Поэтому он приобрел эти рецепты. «Брат Фен, мы прошли испытание. Когда мы отправимся в замок демона?» Вскоре после того, как Ши Фен закончил заниматься своими делами, пришло сообщение от Блэки. Глава 232. Босвпощение с испытания. В этот момент в зале телепортации города Белой реки внезапно появились несколько фигур. Ксаксаха. Наконец-то мы выбрались из этого душного места. В городе Белой реки так много игроков. Конечно, мы застряли в этом месте на столько дней. Разговоры этих новых фигур разносились по всему залу телепортации, и это были никто иные, как огненные танец и другие, только что вернувшиеся с испытания богов. Как только они вышли из зала телепортации, группа немедленно привлекла внимание многих игроков. Экипировка огненного танца и других были слишком ослепительны, почти ослепляя всех наблюдателей. Даже члены элитной команды первоклассных гильдий не оставили это незамеченным. В конце концов, среди 8 членов команды самым плохим качеством оборудования, которое они носили, было таинственное железный ранг. Между тем, из всех присутствующих у жрицы фиолетовое облако было самое лучшее оборудование. Хотя у нее не было никакого набора оборудования, у нее все еще было 6 предметов секретного оборудования, серебро и тонко-золотой персонал. С какой стороны ни посмотри, снаряжение фиолетового облака намного превосходило снаряжение члена любой гильдии. Более того, такое великолепное оборудование украшало стройное и элегантное тело фиолетового облака, делая ее еще более ошеломляющей, чем обычно. Она была похожа на ангела, спускающегося в царство смертных. Помимо такой красавицы, как фиолетовое облако, была еще одна женщина, которая была не менее красива. Одетая огненно-красная облегающая кожаная рубашка еще больше подчеркивала сексуальность точеного тела. При наличии 2 изысканных красавиц команда из 8 человек, естественно, привлечет много внимания. В результате многие из присутствующих команд, которые первоначально собирались отправиться в подземелье, столпились вокруг огненного танца и других. Они одно за другим посылали огненному танцу приглашение с просьбой присоединиться к их командному подземелью на 20 человек. Наличие такого могущественного клирика, как фиолетовое облако, значительно увеличит их шансы на успех. Кроме того, помимо фиолетового облака, у рыцаря-хранителя Колы было великолепное снаряжение. Если бы эти эксперты были готовы оказать им услугу, они могли бы легко получить несколько единиц оборудования высшего уровня. К сожалению, их прекрасные мечты были обречены с самого начала, поскольку огненный танец без колебаний отвергала все их приглашения. Мы сильно отстали по уровню. После того, как мы пополняем наши потребности, давайте поднимемся на уровень, сказала огненный танец в командном чате, полностью игнорируя голодные взгляды окружающих игроков. Никто в команде не возражал против ее предложения. После того, как они несколько дней провели друг с другом, огненный танец уже стал ядром команды. Все признавали способность огненного танца грамотно руководить командой. Честно говоря, если бы не лидерство огненного танца, они бы не пережили испытание бога. Как раз в тот момент, когда огненный танец и другие собирались отправиться в торговую фирму Starstrike, чтобы купить некоторые предметы восстановления, более дюжины игроков подошли к ним. Хотя эти игроки не имели эмблемы гильдии на своих персонажах, они явно не были командой, которую следует недооценивать. Хотя воин, возглавлявший эту группу, был человеком с изможденным лицом и худым телом, его внешний вид не мог затмить остроты его взгляда. Более того, на этом человеке был полный комплект оборудования таинственного железа 10 уровня, в дополнение к секретному серебряному щиту и одноручному мечу. Обладание такими предметами было явным доказательством его силы. В то время как огненные танцы и другие были потрясены оборудованием и силой команды, движущейся к ним, команда, о которой идет речь, была также потрясена огненным танцем и другими. Дерьмо. Кто эта младшая сестра? У нее на самом деле есть 6 предметов секретного серебряного оборудования. Мне не мерещится. Да, пират, ты увидел только ее тело. Разве ты не видишь, какое оружие у девушки-священника? Кроме того, посмотри на оборудование заклинательницы. Это должно быть секретом серебряный ранг или сильнее. Убирайся. Меня не интересуют плоские доски. Конечно, я говорю о горячей сестренке, стоящей рядом с заклинательницей. Хотя команда рыцаря-хранителя огненного танца не шла ни в какое сравнение с их собственной МТ, их жрец и заклинатель были, очевидно, намного хуже, чем те двое. Более того, обе команды были похожи в том, что они были независимыми командами и ни одна из них не принадлежала к основной силе гильдии. В городе Белой реки, где гильдии занимали большинство важных ресурсных точек, было редким зрелищем для независимой команды обладать таким первоклассным оборудованием. Так как же они могли не привлекать внимания? «Привет, я боевой волк, командир отряда рыцарей Святого Грааля». Истощенный человек, боевой волк, взял на себя инициативу и представился огненному танцу. «Командир группы нулевого крыла, огненный танец», — ответила огненный танец. Она была заинтересована в дружбе с этой новой командой Рос. Ши Фэн передал управление командой огненному танцу, и огненный танец знала, что Ши Фэн сделал это потому, что доверял ей. Она не хотела предавать это доверие. Поэтому, принимая во внимание их будущую гильдию, как менеджер команды, она, естественно, должна была придумать способ расширения и укрепления команды. Между тем, иностранная команда перед ней была явно грозной независимой командой. Она чувствовала, что их лидер, боевой волк, представлял из себя гораздо большее, чем хотел показать. Хотя она никогда не дралась с ним раньше, она понимала, что он был одним из редко встречающихся экспертов Апекс. Если ей придется сражаться с боевым волком, у нее не будет против него никаких преимуществ. Если бы она могла нанять такого эксперта и команду в их гильдию, в будущем, набеги на командные подземелья не составят для них труда. Огненный танец, боевой волк был слегка удивлен, услышав это имя. Значит, ты, огненный танец, первый игрок, занявший первое место в рейтинге города Белой реки, это удача, познакомиться с тобой. Узнав о том, кто стоит перед ним, боевой волк еще крепче зауважал огненный танец. Помимо нежного снега и Чжао Юэру, импозантная аура огненного танца была, вероятно, самой могущественной из всех женщин, которых он встречал. Более того, огненный танец также была независимым игроком. «Это мне повезло». Огненный танец улыбнулась и сказала: «Я вижу, что лидер команды собирается пойти в подземелье». «Совершенно верно. В настоящее время мы собираемся совершить набег на ледяное гнездо 12 го уровня», — сказал боевой волк. «Мисс Огненный танец не хочет присоединиться к нам?» Ледяное гнездо было подземельем 12 го уровня с командой из 20 человек. В настоящее время, кроме главных сил главных гильдий, ни одна другая команда не обладала силой, чтобы бросить вызов такому подземелью. «Спасибо за любезное предложение, но у нас еще есть свои дела. Мы обязательно присоединимся к вам, если можно». Огненный танец сразу же отклонила предложение боевого волка. Ши Фэн ранее поручил им поднять их уровни, так как у него все еще оставались некоторые важные вопросы. Если бы они вошли в подземелье прямо сейчас, их скорость выравнивания пострадала бы, и они могли бы даже потерять некоторый эксп. Поэтому огненный танец, не задумываясь, отказалась от предложения. «Мне очень жаль. Давайте добавим друг друга в друзья, мисс Огненный танец. Если у нас будет шанс совершить рейд в крупномасштабное командное подземелье вместе в будущем, нам будет легче связаться друг с другом». Боевой волк послал огненному танцу просьбу о дружбе. Поскольку огненный танец была также экспертом в сфере бога, общее оборудование не удовлетворяло ее, но, чтобы получить высококачественное оборудование, помимо убийства полевых боссов лорда и выполнения специальных квестов, единственным другим вариантом было нападение на командное подземелье или крупномасштабное командное подземелье. Однако, независимая команда отличалась от членов гильдии. Команды были слабо сформированы, и сила членов обычно была разной. Если бы независимая команда полагалась только на себя, у них не было бы способа очистить крупномасштабное командное подземелье. Поэтому независимые группы должны сотрудничать друг с другом. Только объединив силы нескольких независимых команд, у них будет шанс совершить набег на 50 человек или более крупномасштабное командное подземелье. Однако для выполнения этой задачи пригодны не только какие-либо независимые группы. Необходима достаточно сильная независимая группа. В противном случае, вход в крупномасштабное командное подземелье был бы самоубийством. Следовательно, боевой волк планировал подружиться с мощными независимыми командами. Если бы у них были могущественные союзники, им было бы намного легче совершать набеги на крупные командные подземелья. Когда огненный танец и боевой волк стали друзьями, Шифен прибыл в город Черного Крыла. Он приехал, чтобы заключить третью сделку с Акварус. На этот раз, однако, Шифен не принес много оборудования и оружия 10 уровня, которые он выковал. Теперь, когда большинство игроков в сфере бога были выше 10 уровня, эти предметы уже не были столь ценными, как раньше. Следовательно, Шифен не стал изготавливать их в большом объеме. Вместо этого он приготовил кое-что получше, что могло бы даже привлечь внимание первоклассных гильдий. Кроме того, сегодня аукцион проводил аукционный дом Черного Крыла. Для любого богатого игрока, включая Шифена, который в настоящее время обладал огромным богатством, это был шанс, который нельзя было упустить. Однако после того, как Шифен прибыл в назначенный ресторан, Акварус не появилась. Она не появилась даже спустя долгое время. Вместо этого пузатый человек, похожий на Майтрию, подошел и тихо сел напротив Шифена. С нежной и элегантной улыбкой он сказал: «Здравствуйте, мастер Черное Пламя. Поскольку у мисс Акварус сегодня неотложные дела, она послала меня представлять ее интересы в этой сделке. Мисс Акварус приносит свои искренние извинения». Глава 233. Астрономическая сделка. У мисс Акварус неотложные дела. Шифен был слегка удивлен. «Совершенно верно. Кстати, я не могу открыть вашему превосходительству, что это за вопросы. Я, простой ученый, могу представлять мисс Аква в проведении сделки с вами». Однако Шифен не поверил ему. Каждый раз, когда он и Акварус завершали сделку, обе стороны получали огромную прибыль. Исходя из этого, не должно быть ничего важнее этого вопроса. Даже если у Акварус действительно срочное дело, она должна была предупредить его заранее. Однако Акварус этого не сделала. Шифен внимательно наблюдал за этим похожим на Майтрию человеком. Хотя он казался абсолютно безобидным, от него исходило ощущение проницательного человека, что говорило о большом опыте в деловом мире. Виртуальная реальность. В этом реалистичном мире, что касается выражения или поведения игрока, оба будут полностью отображаться на своих персонажах. С более чем десятилетним опытом компании в сфере бога, Шифен мог немедленно почувствовать восторг и панику, скрытые за этими маленькими бусинками глаз. «Поскольку у мисс Аква есть кое-какие дела, давайте отложим нашу сделку до следующего раза». Шифен спокойно улыбнулся, прежде чем встать, сказав: «У меня тоже есть важные дела, поэтому мне нужно уйти». Услышав, что Шифен не собирался продолжать торговлю и намеревался уйти, выражение лица Майтрии немедленно изменилось. В его дружелюбной улыбке появилась паника, когда Шифен встал. «Мастер Черное Пламя, не торопитесь. Хотя мисс Аква отсутствует, сумеречное эхо искренне желает успеха в этой сделке. Мы готовы заплатить на 30% больше, чем ранее указанная цена». Ученый поспешно встал и удержал Шифена. 30%? Кажется, вы, ребята, действительно хотите это сделки». Шифен остановился, улыбаясь. Затем он повернулся к охваченному паникой Майтрии и сказал: «Поскольку вы уже сделали предложение, давайте обсудим цену». «Конечно, конечно». Ученый поспешно закивал головой, снова показав свою дружескую улыбку. После чего они сели и возобновили свою деловую беседу. «У вас есть то, о чем я просил мисс Аква в прошлый раз?» — спросил Шифен. «Мастер Черное Пламя, пожалуйста, взгляните», — сказал ученый, доставая несколько мешков с рудой. Большинство этих мешков были заполнены твердыми камнями и редкими ковочными материалами. Кроме того, помимо 5 мешков с рудой на 400 ячеек, которые были самыми большими мешками с рудой, доступными в настоящее время игрокам, он также достал черный кожаный мешок. На внешней стороне этого мешка было вырезано множество рун, и с первого взгляда можно было сказать, что это необычный предмет. Шифен не ожидал ничего подобного от сумеречного эха. У них даже есть рунический мешок с рудой. Шифен был потрясен. Рунический рудный мешок был таинственным железным рудным мешком. Он имел огромную емкость в 1200 слотов, в 4 раза больше, чем обычный мешок с рудой. Однако получить этот предмет было нелегко. Этот предмет можно было получить только от Верховного Лорда. По сравнению с предыдущей встречей, эта сделка будет гораздо выгоднее. Ученый подготовил более 2000 штабелей твердых камней, 300 штабелей тонкой железной руды, 400 штабелей серебряной руды и 200 штабелей мифриловой руды. Кроме того, здесь было также 100 штабелей золотой руды, которая в настоящее время была недоступна в королевстве Звездной Луны. Сколько же сил и ресурсов они потратили на то, чтобы собрать такое большое количество драгоценной руды. Это была сила первоклассной гильдии. Обычная гильдия не могла с этим сравниться. Хорошо, все, что я просил, здесь. За вычетом всех этих руд, если учесть увеличение цены на 30%, о котором вы говорили, вам просто нужно заплатить мне дополнительные 120 миллионов кредитов. Ши Фэн достал письмо, зашифрованное системой, и положил его на стол. Только определенный человек мог открыть это письмо, а посторонние не имели возможности узнать его содержание. Когда ученый услышал цену в 120 миллионов кредитов, его улыбающееся лицо сразу застыло. Он чуть не выплюнул черный чай, который был у него во рту, чашка в его руке чуть не упала на землю. 120 миллионов кредитов – это цена зашифрованного письма. Ученый посмотрел на белый конверт на столе, и выражение его лица стало необычайно уродливым. Его глаза-бусинки внезапно расширились, когда он послал ледяной взгляд на Ши Фэна, холодно говоря: «Мастер Черное Пламя, не слишком ли вы перегибаете палку? Мы, Сумеречное Эхо, пришли сюда с самыми искренними намерениями вести с вами дела. Вы смотрите сверху вниз на Сумеречное Эхо, или вы не принимаете мисс Саква всерьез?» Как бы глупо ни шутил ученый, он знал, что ни одна сделка в сфере Бога не может стоить так дорого. Это было 120 миллионов кредитов, не 120 миллионов адских денег, которые сжигают на похоронах. Такой суммы хватило бы нормальному человеку, чтобы прожить остаток жизни в роскоши. Даже сам ученый не заработал бы такую сумму в этой жизни. Единственным объяснением всего происходящего было то, что Ши Фэн играл с ним, или что Ши Фэн уже узнал, что он был фальшивкой. Однако в качестве превентивной меры он все же использовал имя Акварус, чтобы предупредить Ши Фэна. Ши Фэн спокойно улыбнулся реакции Майтрии. Он не обратил внимания на холодный и угрожающий взгляд ученого и неторопливо сказал: «Разве не вы предложили 30%, но и повышение цены? Я полностью выполнил наши предыдущие соглашения и принес то, что просила мисс Саква. Может быть, мисс Саква забыла рассказать вам об этом, или это потому, что ты фальшивка?» Леденящий свет внезапно вспыхнул в глазах Ши Фэна, когда он громко спросил: «Ты?» В этот момент шутливый ученый в гневе заскрежетал зубами. Ши Фэн явно прикинулся дураком. Тем не менее, он не мог просто раскрыть действия Ши Фэна. «Мастер Черное Пламя, конечно, меня послала сюда мисс Саква. Пожалуйста, прекрати меня проверять. Мисс Роза никогда бы не стерпела такого». Ученый был не дурак. Он подумал, что Ши Фэн в данный момент пытается прощупать его, поэтому быстро остыл. «Проверять? С какой стати мне вас проверять?» Ши Фэн улыбнулся и сказал: «Я очень серьезен. Если Акварус не упоминала о таком важном соглашении с вами, и вы не знаете об этом, то, похоже, вы действительно подставное лицо. Если это так, то я искренне сожалею. Наша деловая сделка на этом заканчивается». Сказав это, Ши Фэн встал и приготовился уйти. Ученый сразу запаниковал. Он больше не мог понять, были ли слова Ши Фэна правдой или нет. Вначале он думал, что Ши Фэн пытается обмануть его. Теперь, однако, казалось, что его предыдущее предубеждение могло быть неверным. Неужели я ошибся? Действительно ли это письмо было тем, чем они собирались торговать? Ученый почувствовал, что его мозга уже недостаточно для обработки этого вопроса. Он вообще не мог понять мысли Ши Фэна. Ранее Ши Фэн выразил огромную заинтересованность в продолжении торговли. Теперь, однако, Ши Фэн собирался уйти. Что ему оставалось делать? Ученый лично был свидетелем выгод, которые Акварус получила благодаря своим сделкам с Ши Фэном. Если бы Сумеречное Эхо могло периодически проводить подобные сделки с Ши Фэном и получать такие огромные прибыли каждый раз, у других первоклассных гильдий в их королевстве не было бы шанса конкурировать с ними. Они станут тираном своего королевства. Просто став лордом города, выгоды, которые последовали, были достаточны, чтобы привлечь инвестиции корпораций мирового класса. Не говоря уже о получении нескольких сотен миллионов, они могли получить даже десятки миллиардов кредитов. Если Сумеречное Эхо сможет стать тираном королевства, они смогут получать инвестиции от более чем 10 крупных корпораций. Кредиты, которые они могли заработать, тяжело было посчитать. Для сравнения, кредитная сделка на 120 миллионов сейчас может считаться незначительной. Однако 120 миллионов кредитов тоже не были мелочью. Более того, их гильдия добыла множество орков до него только благодаря кропотливой работе. Если они отдадут их все Ши Фэну, потери будут умопомрачительными. Конечно, если бы такая мощная выгода была действительно доступна, она могла бы значительно помочь сумеречному эху поднять свое нынешнее положение, став тираном столицы. Однако ученый вообще не мог понять мысли Ши Фэна. Он не знал, хватит ли у Ши Фэна искренности продолжать их сотрудничество. В своем положении он не осмеливался рисковать. «Мастер Черное Пламя, пожалуйста, подождите минутку. Может быть, мисс Саква забыла сказать мне об этом. Я должен спросить об этом мисс Саква, прежде чем принимать решение. Если действительно нет проблем, то 120 миллионов кредитов и эти материалы будут вашими». Ученый решил пока придержать Ши Фэна. Он должен доложить об этом начальству, и пусть они решают, что делать. Тогда ему не придется брать на себя ответственность. Глава 234. Пока священник взбирается на один столб, дьявол взбирается на 10. Естественно, Ши Фэн не мог просто уйти, услышав слова ученого. Кстати, он и не знал, что случилось с Аквапаус, но если бы он смог обманом завладеть таким количеством материалов и кредитов, то получил бы огромную прибыль. Хорошо, даю вам одну минуту. Я тороплюсь. Ши Фэн бросил взгляд на часы, отображавшиеся на системном интерфейсе. Осталось 2 часа до начала аукциона Черного Крыла. Если он упустит этот шанс, ему придется ждать еще несколько дней. Поскольку на карту было поставлено многое, ученый не смел больше терять времени. Он немедленно послал сообщение своему начальнику, ожидая решения. Подождав с полминуты, ученый получил ответ, и когда он его прочитал, его настроение тут же улучшилось. «Мастер Черное Пламя, мисс Саква сказала, что, поскольку сделка такого масштаба, если мы хотим вести эту торговлю, нам нужно проверить предмет, который вы предоставили. Конечно, проверку должен провести я сам, и если не будет никаких проблем, мы немедленно переведем вам деньги», — уверенно сообщил Ши Фэну ученый. «Так не пойдет. Если вы посмотрите на содержание этого письма, то информация внутри уже не имеет никакого значения. Что если вы решите не платить мне? Разве я не понесу огромные потери? Пока вы не отдадите мне деньги, я не позволю вам взглянуть на содержимое письма. Поскольку сумеречное эхо не планирует честно продолжать вести дела, то нет смысла говорить дальше». Вопреки мнению ученого, информация внутри зашифрованного письма была реальной. Это может мгновенно поднять большую гильдию на следующий уровень. Эта информация была особенно полезна первоклассной гильдии. Хотя, если быть честным, стоимость этой информации была явно завышена. Он уже неоднократно сотрудничал с Акваруус и не собирался обманывать ее. Он назвал эту цену только для того, чтобы проверить ученого. «Мастер Черное Пламя, мы очень искренни в этом вопросе. Если вы и дальше будете так реагировать на нашу искренность, мы можем принять это только за игру с сумеречным эхом. Никого из тех, кто пытается одурачить сумеречное эхо, не ждет ничего хорошего. Если мастер Черное Пламя не хочет недоразумений, пожалуйста, позвольте мне взглянуть на информацию, содержащуюся в письме. Слово сумеречного эха твердо, и мы не откажемся от своих обещаний. Нам не стоит портить свою репутацию». Несмотря на то, что ученый старался говорить максимально дружелюбно, он не старался спрятать холод из своего взгляда. «Вы мне угрожаете? Хотя сумеречное эхо, первоклассная гильдия, не думайте, что я, Черное Пламя, тот, с кем легко иметь дело. Но если вы именно так ставите вопрос, то на этом наш разговор окончен прямо здесь и сейчас». Ши Фэн немедленно покинул ресторан, оставив позади ошеломленного шутника. Ученый никогда не думал, что Ши Фэн отреагирует так решительно. По его мнению, Черное Пламя был всего лишь фальшивомонетчиком. Как он смеет равняться с первоклассной гильдией вроде сумеречного эха? Поэтому ученый решил ему угрожать. Тем не менее, Ши Фэн отреагировал совсем не так, как он ожидал. Его угроза дала прямо противоположный эффект. Высшие чины гильдии поручили ему поддерживать нынешние деловые отношения с Черным Пламенем. Если бы была возможность, лучшим вариантом было бы завербовать Черное Пламя в сумеречное эхо. Ужасно. Черное Пламя совсем неразумен. Ученый изначально намеревался вновь попытаться удержать Ши Фэна, но это было слишком унизительно. После его, такого решительного тона, ему вновь пришлось бы заискивать и просить расположения Ши Фэна. Он просто не мог этого сделать. Он определенно играет со мной. Это единственная правдоподобная причина, почему он не хочет показать мне содержание письма. Сразу после этого ученый связался со своим начальником. «Ученый, как все прошло?» В коммуникаторе послышался величественный голос. «Босс, Черное пламя отверг наше предложение. Он не позволил мне взглянуть на содержание письма. Однако я совершенно уверен, что он пытается выставить нас дураками. В письме нет ничего важного, уверенно заверил ученый. Все понятно. Конечно, это не то, что мы ожидали, но поскольку черное пламя не желает иметь с нами дела, мы можем просто поискать кого-нибудь другого. Я слышал, что королевство Звездной Луны, откуда родом черное пламя, остро нуждается в руде. Они ищут мощную гильдию города Крыла Тьмы. Я думаю, что они должны быть готовы сотрудничать с нами. Да, босс. Эти слова ободрили ученого. Черное пламя, ты действительно думаешь, что ты такой удивительный? Как только я продам эти руды какой-нибудь другой гильдии в королевстве Звездной Луны, посмотрим, сможешь ли ты там выжить. Вскоре после этого ученый тоже покинул ресторан. Он начал искать нового делового партнера из королевства Звездной Луны. Между тем, после того, как Ши Фэн покинул ресторан, он немедленно изменил свою внешность, используя маску демона. Он давно уже ждал ухода ученого. Хотя Ши Фэн не собирался вести дела с ученым, это не остановило бы его от обмана. В конце концов, ему было нелегко добыть так много руды. Более того, это было не в его стиле позволить ученому сбежать. Раньше он использовал внешность черного пламени, поэтому он не мог обмануть этого орка. Но теперь, изменив свою внешность, он может обмануть ученого, и с ним ничего не будет. Сумеречное эхо потратило много денег и людей, чтобы добыть руду. Если они не смогут продать их, оставив эти руды для собственного использования, им потребуется более 10 дней, чтобы полностью исчерпать такой большой запас. Сумеречное эхо не могло вынести такой тяжелой цены. В конце концов, эти орки не могли увеличить боевую доблесть своей гильдии. Они могли сделать это, только превратив эти материалы в валюту. Однако, если они хотели превратить эту руду в деньги, они должны были продать их гильдии, которая остро нуждалась в руде. Что касается независимых игроков, то у них просто не было возможности истощить такой запас. Нет, если они не платили кредитами, даже первоклассная гильдия не могла позволить себе столько орков. Однако может ли быть такое, что у сумеречного эха не хватает кредитов? Правильно, у них не было недостатка в кредитах. Если бы они могли потратить кредиты на покупку большого количества золотых монет, они без колебаний потратили бы несколько сотен миллионов кредитов. Однако главная система сферы бога не активировала систему обмена монет. Что касается виртуального торгового центра, то там просто не хватало золотых монет, чтобы удовлетворить их требования. Самое главное, если бы они покупали золотые монеты оптом, их действия раздували бы цены на золотые монеты, и это не было бы стоящей инвестицией. Это также было одной из причин, почему крупные гильдии обычно не покупали золотые монеты оптом. Если сумеречное эхо не сможет быстро продать эти руды, это повредит развитию гильдии. Однако найти бизнес-партнера, готового приобрести столько руд, было непростой задачей. Единственная возможность, которая у них была, это искать гильдию из королевства Звездной Луны. Как только сумеречное эхо начнет расследование, они сразу же обнаружат, что черное пламя из королевства Звездной Луны. Между тем, тот факт, что черное пламя закупил так много ковочных материалов, доказывал, что королевству Звездной Луны это было крайне необходимо. Если у верхнего эшелона сумеречного эха есть мозги, они, естественно, будут искать кого-то из королевства Звездной Луны для дальнейшего сотрудничества.